Много скорпионов вы найдете среди детективов, психиатров, ученых, хирургов, исследователей, журналистов, репортеров, полицейских. Никогда не пытайтесь выведать что-либо о личной жизни ваших подчиненных скорпионов, они этого не терпят. Если скорпиону нравитесь вы лично и та работа, которую вы ему предоставили, он будет честно и самоотверженно трудиться с утра до вечера. Правда, при этом он будет преследовать свою цель, которая до поры до времени для всех, в том числе и для вас, останется загадкой. Единственное, в чем вы можете быть уверены, пока он с вами, он вас не подведет и будет относиться к вам так же, как вы относитесь к нему. Так что в конечном итоге все зависит от вас. Стрелец. Ноябрь 23, декабрь 21. Меня несложно обвинить в нехватке здравых мыслей, и даже, Боже сохрани, в умышленном убийстве. Но все же, что ни говори, и это знает каждый, я честный малый, черт возьми, все остальное в раке. Как распознать стрельца? Если я поднимусь на тот холм, я увижу сразу весь сад. А вот и тропинка, она ведет прямо наверх. Нет, совсем не прямо. Надеюсь, она приведет меня все же наверх. Как она кружит? Прямо штопор, а не тропинка. Пойду-ка я лучше назад. Как распознать стрельца? Спрашиваете вы. Нет ничего проще. Вы найдете его на любой вечеринке в центре самой шумной компании. Он будет рассказывать веселые истории, а все вокруг оглушительно хохотать. Заметив вас, он тут же бросит компанию и, подойдя, со всей силы хлопнет вас по плечу, не приминув громко заявить: «А ты молодец! В твои-то годы и так выглядеть!» Вы вряд ли придете в восторг от подобного замечания, а, скорее всего, обидитесь. При следующей встрече вы постараетесь не заметить стрельца, и он искренне этому удивится. Что с вами случилось? Вы что, обиделись на него? Да он ведь не сказал ничего обидного, напротив, сделал вам комплимент. Как бы вам ни было неприятно, придется признать, что стрелец говорит чистейшую правду. Он и в самом деле не хотел вас оскорбить и искренне сожалеет, если это случайно произошло. Таков стрелец. Он остроумен и находчив, весел и правдив. Единственное качество, которое в нем начисто отсутствует – тактичность. Хотя сам он убежден, что он образец дипломатичности, отсюда и происходят подобные недоразумения. У стрельцов обычно крупная, хорошей формы голова и высокий широкий лоб, черты лица открытые и дружелюбные, движения быстрые, хотя подчас и лишены изящества. В разговоре стрелец может сильно размахивать руками и опрокинуть на скатерть соус. Походка у него настолько стремительная, что, кажется, он не касается земли. Правда, при этом на ходу у него может расстегнуться портфель, и из него вылетят ценные бумаги, которые стрелец тут же бросится поднимать. Картина, прямо скажем, довольно для него типичная. Глаза стрельцов яркие, живые, лукавые. Стрельцы бывают или очень высокого роста и атлетического телосложения, или ниже среднего роста и плотного телосложения. Рослые стрельцы чем-то неуловимо похожи на породистых лошадей. В детстве и юности у многих стрельцов на лоб спадает непослушная прядь волос, напоминающая лошадиную челку. Позже, когда стрелец изменит прическу или облысеет, у него останется привычка встряхивать головой, как бы откидывая волосы назад, или делать непроизвольные движения рукой, пытаясь поправить несуществующий локон. Стрельцы очень подвижные и беспокойные, они не могут долго стоять или сидеть на одном месте, а непременно должны куда-то бежать. Стрельцы обожают животных, поэтому вы нередко можете встретить его верхом на лошади или гуляющим с собакой. Те, кому покровительствует Юпитер, отличаются удивительным бесстрашием. Типичного стрельца влекут рискованные профессии. Если же работа не сопряжена ни с каким риском, стрелец выбирает себе опасное хобби или рискованный вид спорта. Стрельцы помешаны на скорости, они, сломя голову, водят машины и обожают летать на самолетах. Многие знаменитые пилоты и испытатели родились под знаком стрельца. Стрельцам свойственно испытывать судьбу и играть со смертью. Стрельцы необычайно болтливы, у них, как говорится, что на уме, то и на языке. Подобная неосмотрительность в разговоре часто дорого им обходится».